Глава 35. Особенности космического права. «Слушай, я понятия не имею», — начал было Юджин. «Не имеешь? Тогда думай, где и что ты подписывал и не оплатил. Что у тебя за это корабль хотят отобрать? Штрафы неоплаченные были? Где табаков напорол?» «Да нет, ничего такого». «Тогда какой суд? Кому ты должен?» Борода лихорадочно размышлял и тут выдохнул. «Кассель!» «Что, Кассель?» «Этот ублюдок подал в суд». «Так, с этого места помедленнее и поподробнее». Юджин рассказал о своем неудавшемся предприятии с продажей мыселок и последующем попадании в долговую кабалу. Когда он закончил свой рассказ, Текс лишь рассмеялся. «Что тут смешного?» — возмутился Борода. «Слушай, ты просто эпический идиот!» «Да ну! Мне хотя бы хватило мозгов не пойти в наемники. Хроняка тут же хрюкнул, Рика улыбнулся, ну а Текс прервал свой смех. «Ладно, но я не перестаю удивляться тому, как вы, ребята, легко находите неприятности». «Не мы, а они нас обычно находят». «Ну нет, вы буквально сами лезете льву в пасть, при этом еще и обвешались кусками мяса». «Ты к чему это?» «Просто объясни мне, как можно было заключить договор на контрабанду? Хотя нет, ты лучше объясни, как можно было заключить договор на перевозку контрабанды так, что в результате этот Кассель смог на тебя в суд подать, и теперь отожмёт твой корабль и имущество. Вот как?» «Договор, собственно, не на контрабанду был заключен. С мрачным выражением лица проворчал Юджин. «Договор был составлен на совершенно другой груз». «И ты надеялся, что если довезешь контрабанду, то он тебе закроет договор?» «Слушай, тогда все выглядело несколько иначе. Груз, контрабанда в смысле, принадлежала Касселю. Договор уже на другой груз мы составили, так как Кассель боялся, что я доставлю товар, продам его и смою со всеми деньгами». «Ага. Уже как-то складываться все начало. В результате ты профукал груз, то есть контрабанду. Ну, этих, как их там?» «Мыселок», — подсказал Рика. «Точно, спасибо. Вот значит, ты профукал этих зверьков и... что дальше?» «Кассель начал требовать денег». «Так, и...» «Мы договорились о сумме, но потом этот урод начал требовать больше, и я его послал куда подальше». «Ну, понятно. Тебя доили, пока доился, ну а когда заортачился, накинули лассо в виде договора, суда и конфискации имущества». «Считаешь, Кассель все изначально так планировал?» «Я не считаю, я точно знаю. Видишь ли, волею случая я принимал участие в расследовании того инцидента». «Ты наемник в расследовании? Что за чушь?» «Неважно. Короче, таких, как ты, было несколько человек. Еще четверо, если говорить точно. Поймали двоих, одного на орбите с дохлыми животными в трюме, второго уже на планете. У него животины подохли при посадке, еще двоих мы не нашли». «Так, погоди, погоди. Они тоже, что ли, не знали, что зверьки прыжки не переносят, или...» «В том и дело. Эти двое об этом нюансе знали». «И зверьки все равно подохли?» «Да. Короче, потом выяснили, что все эти зверьки, так сказать, для внутреннего пользования. То ли разводить их собирались, то ли выводить новую породу, в подробности я не вникал. Родную планету они покинуть не могли в любом случае. Им добавляли что-то в корм, и без этой добавки животные достаточно быстро погибали. Эксперимент закончился, снова-таки я без понятия, удачно или нет. Однако всех оставшихся животных этого выводка должны были отпустить на волю». «А нужная добавка?» — вмешался Рика. «Как понял, добавку делали из какого-то уникального местного растения». «Ага, то есть на воле они бы смогли отыскать себе?» «Да, именно. Вот только отпустить на волю их не успели. На грузовики, перевозящие животных, напали, а далее зверьки всплыли, сами знаете где». «Получается, Кассель, сука такая, знал, что животные подохнут, если вывести их с родной планеты?» «Именно. И использовал их как приманку на таких, как ты». «Вот ведь урод». «Ну-ну. В целом, не зная всех подробностей, тоже бы, наверное, согласился. Тем более, я ведь говорю, Кроме тебя еще четверо таких было, и двое все еще на свободе. Ну, и ты, третий. И наверняка Кассель их, да и так же, как и меня. Или с ними тоже заключили договор, отобрал все, что у них было. Заметил Хороняка. Скорее всего, так и случилось. Вообще, вся эта авантюра строилась как раз на том, чтобы посадить на крючок перевозчиков и старателей, у которых водилась деньга. «Да я был гол, как сокол!» «Но ты ведь говорил, что под это дело купил грузовик?» — спросил Рика. «Выходит, деньги тогда у тебя были?» «А еще у тебя кораблик неплохой!» Текс похлопал приборную панель. «За твой ракот можно выручить круглую сумму». «Ну, Кассель, ну, урод! Как же хочется его за горло подержать!» «Успокойся. Это может еще случиться, но тебе не о том думать надо». «Что? Ты о чем? «Ты не забыл, что мы под конвоем летим к штрафплощадке, а у тебя корабль хотят отобрать, Юджин?» — пояснил Рика. «Твою же мать! Твою мать!» — выдохнул Борода, осознав всю ситуацию. «Ну, есть идеи, как выпутаться? Сколько ты должен по договору с Касселем?» 1400. Ну а если с процентами?» «Забудь о процентах. А хотя, до какого срока договор, как долго просрочен, и какие штрафы в нем были прописаны?» «Да ты думаешь, я помню?» «Ладно, отталкиваемся от самого плохого варианта. Максимум, сколько с тебя может струсить Кассель, это 400 тысяч и сверху 50%. «Что? 600 косых?» — выдохнул Рика. «Да. Но я ведь сказал, это самый худший сценарий». «Скорее всего, это реальный сценарий. Уверен, что Кассель подкупил судей, и они дали исполнительной службе распоряжение на максимальную сумму — 600 тысяч. Чёрт!» На Бороду было страшно смотреть. За несколько минут он словно постарел, осунулся. В глазах его потух огонёк. Да и сам он весь паник. «Ещё до 10% может взять исполнительная служба», — усугубил ситуацию Текс. «Ещё 60 тысяч? Твою мать!» — сокрушался Рика. «Что я вам могу сказать? У вас будет 3 дня на оплату долга. Нужная сумма имеется?» «Нет, у меня всего ничего, даже полтинника нет». «У меня есть 1060, но это все мои деньги». «Я на нуле, вы ведь знаете». «Так, а сколько за хлам, что сейчас в грузовозе можем выручить?» «Хлам!» — вскинулся Борода. «Что такое?» — нахмурил брови Текс. «Груз ведь на меня оформлен!» «И что?» Не понял Текс, но тут его лицо изменилось. Он понял, в чем проблема. «Твою же мать!» «Что? Что? Объясните же!» «Груз на нем, ответил Рика. «Как только грузовоз прилетит на станцию и станет под разгрузку, все товары опишут и заморозят. Мы ничего не сможем продать». «Ну, может, и хватит, чтобы покрыть долг?» «Охренительно! Там вообще-то и ваша доля, и моя. Чего мы долги Бороды должны оплачивать? Да и тем более. Исполнительная служба пустит весь хлам с молотка. Как работают аукционы такого плана, надо рассказывать». «Все скупят свои же за бесценок». «Именно». «И что делать?» «Думать!» Зло бросил Текс. «Максимум, чем я могу помочь, выиграть 2-3 дня». «Как это?» «Твое имущество, Юджин, не опишут, но и со станции не отпустят». «Как ты собрался это сделать?» Текс расстегнул один из клапанов своего скафа и вытащил нечто напоминающее то ли медаль, то ли значок. «Ты законник?» «Он самый». «А что это значит? Я извиняюсь». Спросил Рика. Все поглядели на него, как на умственно отсталого. «Текс работает на правительство. Охотник за головами. Но официальный, если говорить просто», — пояснил Хороняка. «И чем нам это поможет?» — продолжал допытываться Рика. «Я могу объявить, что реквизировал ваш корабль и экипаж для выполнения своей работы. Но это позволит выиграть несколько дней. Затем долг придется платить все равно». «Может, успеем продать товар с грузовоза?» «Не успеем. И не продадите. Если здесь я могу что-то сделать, то там весь лут будет арестован. Так что думайте». Может, у тебя есть займы? Да ты охренел, борода! В жизни тебе денег не одолжил бы. Ты ведь притягиваешь неприятности как магнит. Причем я сейчас на мели, иначе чего бы, как ты думаешь, взялся за контракт по поиску должников, вроде тебя? Хреново. До станции лететь было еще часа два, и большую часть этого времени провели в размышлениях. «У меня есть идея!» — вдруг объявил Рика. Все до этого сидевшие, как сонные мухи, тут же подняли на него глаза. «Излагай!» — приказал Текс. И Рика начал рассказывать, что задумал. Когда он закончил, вновь воцарилась тишина. «Ну, Текс, что скажешь?» «Скажу, что ты охрененно хитрый сукин сын. Но мне это, черт побери, нравится. Ладно, я впишусь в это дело». «Кей, отлично!» «За 80% от добычи с пиратской базы». «Да ты... ты...» «И я одолжу вам денег, чтобы не сдохли с голода».